Глава 21. На следующее утро я захожу к нему в кабинет как на казнь. И хоть я ни в чем не виновата, знаю, сейчас он пошлет меня нафиг, когда узнает, что я хочу ему предложить, точно выкинет в окно. Вчера, как только все закончилось, и он изрядно злился мне на ягодицы, он помог мне не упасть. Хоть что-то. Докупал, смыл все следы, вышел из кабинки и, прикрыв свое достоинство, полотенцем ушел. Но перед этим сказал несколько слов. «Завтра зайдешь ко мне, поговорим». И все. И вот, когда пришло мое время прибираться в его кабинете, я теперь стою и не могу зайти к нему. Что я скажу? Что у меня проблемы? Да ему ведь все равно на это. Дверь неожиданно резко распахивается перед самым носом, так внезапно, что все мысли обрываются наполовине. А передо мной появляется человек, который кроме себя ни о чем не думает. «Не мне, заходи», — приказывает, отходя на шаг назад. Пропускает меня внутрь. А я быстрее забегаю, только бы нас никто не увидел. Я параноик. После вчерашнего разговора с Оливией я теперь думаю, что все так и смотрят за мной, наблюдают со стороны, прожигают мне взглядом спину. Хотят уловить тот момент, когда я буду наедине с Рихтером, чтобы убедиться в словах Бельц. «Ты сюда стоять пришла?» Я не замечаю, встопорюсь. Пора перестать уходить в свои мысли. Поднимаю взгляд на мужчину и отрицательно машу головой. «Я хотела поговорить. Отвечаю честно. Еще вчера». Рихтер вальяжно доходит до своего кресла и медленно садится в него, ожидая моих слов. Ему разве работать не надо? Обычно во всех фильмах босс увлеченно смотрит что-то в бумагах, когда подчиненная бегает вокруг него и мямлит. А это кривой босс. Размещается в своем уютном кресле, кладет руки на подлокотники, сканирует серыми глазами с ног до головы. А я сжимаюсь под таким напором. Чего увидел необычного? Все то же платье, которое он на мне разорвал. Оно держится на двух хлипких нитках. «Начинай!» Указывает головой на стул. Я делаю несколько несмелых шагов, опускаюсь на стул и выпрямляю спину, вытягиваясь. Руки складываю на коленках и тут же начинаю перебирать пальцы. Я понимаю, что не в том положении, чтобы ставить условия и что-либо предлагать. Говорю честно. Обидно до жути. Только недавно была свободным человеком, а теперь и слова сказать боюсь. Ближе к сути. Поджимаю от недовольства губы. Так тяжело выслушать. Тебе все равно, да. Эти слова говорю чисто для себя, чтобы убедить. Но когда ты сказал собрать мне долг, я это сделала. Ходила по знакомым, по друзьям, влезла в еще большие долги после того, как меня обокрали. Господи, как только я узнаю, кто это сделал, я не знаю, что с ним сделаю. Несмотря на свои хрупкие ладони и малую силу, сверну ему шею, перееду комбайном и засуну ему в ж... Тихо вздыхаю. Не сейчас. Я лишилась всех денег, и теперь мне нужно как-то возвращать то, что заняла у других, включая Шмидта. Признаюсь, недавно тете позвонил знакомый и уже начал наседать. Хоть мы и договорились на рассрочку в полгода, но он напомнил, причем настойчиво. А у нас сейчас, мягко говоря, все не очень хорошо с деньгами. Все, что есть, уходит на поддержание клиники и лечение сестры. Я брала их с условием, что выплачу в течение полугода. Я вообще удивлена, что Рихтер меня до сих пор слушает. Хочу увидеть его лицо, посмотреть в глаза, чтобы увидеть. Там равнодушие, но не решаюсь поднять голову. И если я буду работать у тебя все это время, то... Неосознанно отдираю кожу возле ногтя, на нервах. Что он сейчас не согласится на это глупое предложение, которое я хочу ему сделать. Мне бы вообще сказать его вслух. Одна только мысль, что последует за ним, пугает и выворачивает наизнанку. «И что ты хочешь?» — перебивает. И я решаюсь. Поднимаю на него свой обреченный взгляд. Да, я никогда не хотела просить у него больше помощи после того случая со Шмидтом, но сейчас... Месяц. Выдыхаю. «Делай со мной что хочешь за это время. Я честно не буду сопротивляться и буду выполнять все, что тебе заблагорассудится». Я не верю, что говорю это. Но взамен наша договоренность кончится через это время. Я понимаю, что 130 кусков за жалкие 30 дней многовато, но мне нужно вернуться в нормальную жизнь. Тем более через несколько месяцев мне необходимо прибыть обратно в... Я тебя понял. Серые глаза сверлят во мне настоящую дыру. Но ты забываешь, что я и так могу делать с тобой все, что захочу. Он прав. И это уничтожает сильнее. Я подумаю насчет твоего предложения. От его слов в груди зарождается маленький огонек надежды. Неужели? Ну, раз уж ты мне напомнила. В яркой, но бесцветной радужке сверкает огонек азарта. Иди сюда. Я взволнованно сглатываю, стараясь не показать своего удивления. Сейчас? Я опять тереблю край белого фартука. Но ведь деньги... И что тебя волнует? Выгибает бровь. Я не удивлена. Этот человек ненормальный, границ никаких. А если твоя жена... Хватит! Обрубает грубо. Судя по его нахмуренному и напряженному лицу, зря я постоянно напоминаю ему об Оливии. Но надеюсь, что у него хоть капля совести проснется. Если хочешь, чтобы я согласился, тебе должно быть все равно на мою жену». И в этом он, к сожалению, прав. Я встаю и на подрагивающих ногах делаю несмелый шаг вперед. Ладно, все нормально. «Виол, все не так плохо ведь. На месте Рихтера мог бы быть старый и дряблый мужчина, который даже удовольствие доставить не может. А Алекс? Красивый. Хоть и редкая сволочь и мудак. Хотя бы трахая так, что потом стоять не можешь. Все не так плохо, так ведь?» «Да. Я всего лишь накручиваю себя. Ищу отмазки. Но сама виновата, раз во все это влезла. И поэтому я подхожу к нему, жду следующих указаний, а сама нервно посматриваю на дверь. Только бы никто не вошел. «Садись на колени». Его голос ударяет в мое тело, как молния. Я неосознанно опускаю взгляд на его ширинку, сглатываю, стыдливо покрываюсь румянцем. «И заставь меня поверить, что ты хорошо будешь работать этот месяц». Мне неловко, потому что он даже не отодвигается. «Мне что, лезть под...» «Да». Я не успеваю договорить. Холодно перебивает, из-за чего я прикрываю глаза и собираюсь силами. «Ну же, все хорошо, не первый в жизни твой минет же. Ну, учитывая, что он и видеть тебя не будет». «Ладно, один плюс есть. Поэтому залезаю неуклюже под стол. Дьявол! Здесь хоть и просторно, но жутко неудобно». Но Рихтер заботится о моей макушке, опускает свое кресло вниз. Благодетель, блин. Но и пододвигается ближе, не давая шага на отступление. Трясущимися пальцами, но на этот раз уверенно опуская ладони на его пах. Плевать. Чем быстрее начну, тем быстрее закончу. Расстегиваю ширинку, пуговку и с обычным спокойствием врача вытаскиваю его орган из трусов. Уже твердый. Он у него такой 24/7, круглые сутки подряд? С необычным для себя хладнокровием толкаюсь немного вперед, опуская ладони на его колени, ищу опору и наклоняю голову ближе к паху. Все нормально. Я врач, будущий. У меня должна быть закалка. Выдержка, хоть и не совсем в этом деле. Каким мне пациенты, если я даже минет не могу сделать? Для своего же блага. Поэтому наклоняюсь. Высовываю язык и касаюсь им розоватой головки. Вижу в щель между телом и столом, как Рихтер откидывается на кресло и прикрывает глаза. Расслабляется, гад. Попробовал бы он здесь посидеть. Интересно, сколько девушек тут побывало до меня? А, плевать. Обхватываю одной ладонью ствол и приоткрываю рот. Пускаю несколько сантиметров чужой плоти в себя и тут же вздрагиваю от внезапного шума. Звука открываемой двери. «Александр!» Я зависаю, так и не продолжив. Держу в руках член и думаю, что делать дальше. Голос Оливии становится для меня неожиданностью. Вводит ступор, из-за чего сейчас не могу пошевелиться. «Нам нужно с тобой поговорить». «О чем? Мне бы такое равнодушие, как у него. Да только стоит мне услышать ее голос, я отстраняюсь. Нет, у меня осталась капля благоразумия, чтобы не отсасывать мужчине, пока он говорит со своей женой. «Насчет твоей любовницы». «Ой, только не это. Я совершенно не хочу слышать этого. Пусть уже они поговорят без меня». «Начинай». Убираю руки, вытираю язык передника. Ничего, постирается. «Раз уж здесь». «Я хочу, чтобы она ушла». «Я тоже хочу встать, крикнуть, но разве это поможет?» «Это ненормально. Я твоя законная жена, а ты спишь с ней за моей спиной. Не слишком ли нагло и эгоистично делать так, что в одном доме живут и жена, и твоя любовница? Мне противно. Каждый раз. А если кто-то об этом узнает, ты втопчешь меня в грязь. Слухи слишком быстро разлетаются». Вот сейчас мне становится чисто по-человечески ее жалко. Несмотря на стальной и холодный тон, которым она говорит с Рихтером, мне бы ее выдержку. Но я с ней согласна. По-женски. Она наверняка его любит. Раз даже несмотря на то, что, увидев нас вместе, спокойно выстояла. И потом еще посмотрела мне в глаза. Да, потом немного сорвалась, но я бы так не смогла. «Как раз об этом», — задумчиво ответил Рихтер. «А завтра ты уезжаешь». Я удивленно смотрю на внутреннюю стенку стола. «Что?» Бильц озвучивает мой вопрос вслух. «В одном из филиалов требуется присутствие кого-то из нас, чтобы проконтролировать слияние с другой компанией. Плюс подписи. В Канаде. У меня здесь хватает работы, поэтому ты полетишь сама. Я уже купил тебе билеты на самолет. Вылет завтра утром. Как раз отдохнешь и не будешь видеться с моей любовницей». Я все продолжаю пялиться в стенку. «Это немыслимо. Он что, отправил ее куда подальше? Вот так просто? Ты сейчас уверен в своих словах?» И хоть я не вижу лица Оливии, судя по едва дрогнувшему голосу, ее состояние хуже некуда. «Да, он ведь моральный урод. Вот так просто поступить с девушкой, разве так можно?» «Уверен». «Хорошо». Я все еще пребываю в шоке, так Бельц вводит меня в него еще сильнее. «Вот так просто, да?» Она ответила так спокойно, свободно, немыслимая женщина. «Раз ты так хочешь». Звук облаков оглушает с каждым ее шагом, бьет по слуху, как звон барабанов, что лишает возможности слышать дальше. Двери закрываются. И я все же, к своему сожалению, улавливаю недовольный голос Алекса. «Закончим». Я выдыхаю. Не придется унизительно делать это под его столом. Я вылезаю, при этом сама не зная, зачем проговариваю. Спасибо. И хоть понимаю, что у него просто отбило желание, нужно было сказать эту фразу Оливии, но в здравом уме я не подойду к ней, и ей не обязательно знать, что я слышала их разговор. Встаю на ноги, отряхиваюсь и на всякий случай спрашиваю. «Я могу идти?» «Нет». Меня кидает в холодный пот, когда слышу его отрицательный ответ. «Уберешь здесь? Иди». Я облегченно выдыхаю. Умеет же он накалить атмосферу. «Хорошо». Согласно киваю, приступаю к работе. Делаю все быстро, только бы поскорее закончить и убежать из этого места. И как только делаю это, на меня опять падают неприятности в виде Оливии. Не ее самой, нет. Ближе к вечеру, часа в 4, в дом соскакивают 3 девицы, не гламурные, как я ожидала от подруг Бельц, вполне себе хорошие люди, одеты прилично, губы свои, и не отнеслись ко мне как говно. Вот же глупые стереотипы. Но все же. Одна попросила меня принести им кофе на веранду. И вот сейчас я иду с подносом к ним, зная, что Оливия меня убьет одним только взглядом. А я не виновата. Не сама выбрала к ним идти. Я горничная, а не официантка. Но отказать было бы дурным тоном. Оливия бы отчитала. И как только захожу в помещение, я уже чувствую, как с каждым шагом она режет меня по груди, оставляет ненавистные полосы, вырывает с радостью органы и смеется внутри, стоя над моим трупом. Блин, что-то я разошлась. На ватных ногах пытаюсь спокойно подойти к столу. Держу поднос и расставляю кружки с ароматным кофе перед каждой гостьей. Дорогой, из высших сортов. Буржуй. Что-то еще? Спрашиваю нарочито вежливо. Ее подруги не виноваты. Пока они относятся ко мне хорошо, то и я к ним. У нас есть пирожные и бисквитный торт. Их повару нужно отдать должное. К приезду гостей всегда есть разные лакомства и вкусности. Мне бы, блин, такое обслуживание. Но приходится пускать слюни, а я та еще сладкоежка. Нет, иди. Резко обрубает Оливия, и одна из ее подруг смотрит на нее с каким-то вопросом. Да, настроение у нее не из лучших. А всему виной ее муж, который, ну, не устраивает нас обеих. Я киваю, как можно быстрее выхожу из комнаты, хочу уйти, чтобы не мешать, но останавливаюсь, когда слышу со стороны Оливии нападки в мою сторону. «Не будь с ней такой доброй!» — шипит, как змеюка. Лучше бы оставалась снежной королевой. «Сука, еще та!» А мне она показалась миленькой. Приятно, ага, только Бельс не оценила. «Если бы», — началось. «Эта шлюха спит с моим мужем». А вот тут уже обидно. «Да ладно!» Мне хочется громко крикнуть так же, как и кто-то из них. То есть вот все так просто, сказать, кто я, и опять мне становится противно, потому что я есть его шлюха, и она права. Мне вообще грязно и некомфортно от всей этой ситуации. Я думала, ей лет 17, школьница еще подрабатывает, типа ты ее взяла по доброте душевной. «Нифига!» — восклицает. «Он ее сам приволок». «Ой, да ладно тебе!» — говорит одна из них. «Мужиков, что ли, не знаешь? Сейчас наиграется и выгонит ее, потом опять к тебе прибежит. А я бы на твоем месте...» — слышится тихий смешок. «И на куни его уломала. Ну, чтобы вино искупил, когда прощения просить будет. А ты, хоп, ножки в сторону». «Луис, не в этом дело». Почему ее голос звучит так жалобно? «Я знаю Рихтера. Давно. Сколько себя помню. Мы дружим с самого детства. Он совершенно не скот, который мечется от юбки к юбке. Да, ему нравятся девушки, но он не спит со всеми без разбора. Последние пару лет, как я знаю, он только со мной был». «Да блин, какая разница? Ты его жена!» Я тоже так подумала. Все же статус, привилегия. У меня есть то, о чем мечтает хреново куча баб, но... Понимаешь, он меня трахать перестал. Последний год вообще нет. Даже не прикасается. Мало того, что за 4 года брака мы и не спали-то с ним ни разу вместе в одной постели. «Что, правда?» Как это вообще быть женатым на девушке, но не разделять с ней постель? Когда он со мной спал, у меня был шанс, что он будет только моим. Рихтер такой, он однолюб, в свою кровать не пустит. Я понимаю, что мой статус всего лишь статус, и он начал трещать по швам, когда он девчонку эту приволок. За это время он ни разу на сторону не ходил. «Стой, стой!» — перебивает ее. «Зачем? Мне бы побольше о нем узнать, а незнакомая девушка перерывает. Что за... в кровать не пускать? Там отбор, что ли, пройти надо?» Я бы посмеялась, если бы это было смешно. «Нет», — отмахивается Бельц, а я сильнее напрягаюсь, пытаясь услышать все. Говорят, тихо, черт. Да, нельзя подслушивать, но интересно же узнать. У него мать проститутка была в свое время. Но это я узнала так, через проверенный источник. Из него же ничего не вытянешь. И, в общем, он каждый день видел, как она приводила мужика в их дом. Каждый день, прикинь, новый, и трахалась с ним. Рихтер видел это все. Видимо, травма, что ли, какая случилась, хрен знает. Он теперь к бабам брезглив. И я думаю, по этому поводу меня к себе ни разу не пустил. Он, если секс захочет, только в резинке. Я ему однажды предложила без, он отказался, вот думаю, фигово все. Но про кровать он мне сам сказал, когда я к нему в спальню зашла, мы занялись сексом. А потом, когда все закончилось, я встать не могла. Он меня прогнал. Потом только узнала вот это вот все. Я стою как статуя и пытаюсь впитать в себя эту информацию. Никогда бы не подумала, что Рихтер такой. Может, поэтому он разозлился тогда? Я шлюха для него была, когда в клуб бильярдный зашла. Обманула еще. Вот он на свой счет и принял. Кто ж его знает? Да и с презервативами не вяжется. Он как присунет, так без него. Я уже даже таблетки купила, пить начала. И ты думаешь, девчонка, это как-то может повлиять на ваши отношения? Я поджимаю губы. Нет, я сама отвечаю на ее вопрос. И вот он. Нет. Потому что для Рихтера я не более чем обычная игрушка, которую можно трахнуть. Но учитывая, что он спит с ней после того, как женщинам у него интереса такого вообще не было, он ее домой притащил. Я взмахиваю головой и делаю шаг вперед. Хватит. Меня это никак не должно волновать. Если бы в словах и описаниях Оливии была бы хоть доля правды, то Рихтер даже не рассматривал бы мой вариант насчет одного месяца. Тем более презервативы. Хрень. Да и откуда Бель знает, что он ни с кем не спал? Не отчитывается же он после каждого вечера. Типа, я сегодня был на работе, ни с кем не трахался, завтра тоже не планирую. Отшил от тебя пару девушек, член не встал. Серьезно? Я не верю. Поэтому прогоняю все сказанные Оливии слова из головы и снова приступаю к уборке, чтобы отвлечься от мыслей. На следующий день белобрысая стерва уезжает, но перед этим вдоволь поиздевавшись надо мной. Заставила вымыть бассейн, и все равно, что сейчас не сезон. И все равно, что я горничная, а не специальный для этого человек. И ледышка напыщенная, как назло, уехала, оставил меня тут одну. А надо мной буквально надругались, изнасиловали морально. Хотя, чувствую, он бы мне не помог. И как только Оливия села в машину, закинув чемодан в багажник, я прощально помахала ей платком вслед. Да, я сделала это, причем с улыбкой. Ехидно. С особым наслаждением и усмешкой. Задрала. Раз уж думает обо мне так плохо, чего скрывать, что она мне тоже не нравится. Ее вон. Рихтер отправил работать куда подальше, в другую страну. Только вот не пойму, зачем. Чтобы она не видела нашей связи? Не донимала его? Или из-за меня? Я глухо смеюсь и прикрываю губы ладошкой. Да не, бред какой-то. Такая улыбка тебе к лицу. Я подпрыгиваю на месте и тут же оборачиваюсь. Напугал. Я отшатываюсь назад и смотрю на Александра снизу вверх. И когда он только успел приехать? Видимо, я так увлеклась мытьём окон, что и не заметила. Так, стойте. Чего он сказал? Улыбка мне идет? А нет, ее уже сползла. Вы что-то хотели? Я сглатываю, сдержанно спрашиваю. Смотрю на него с неимоверным опасением. Если мы остались без его жены и одни, это значит... Его широкая ладонь поднимается в воздух, а пальцы касаются щеки. И опять мне становится страшно. Нет, секса я с ним не боюсь. Но во мне постоянно что-то борется, когда я вижу его перед собой. Откуда берутся вообще эти чувства? Вот сейчас я чувствую страх. Неизвестности. До сих пор в голове его слова про связывание и... Да-да, подвешивание. Я погуглила, как это. Могу сказать, у меня уже кружится голова, и к ней приливает кровь. Хотя... Отвечая тихо, голос немного с хрипотцой, смотрю в серые глаза и съёживаюсь под этим пристальным взглядом. Порочный он у него, особенно когда прищуривается. Еще и скулы эти придают ему такой вид. Не знаю, хвалить не буду. Но красивый чертяга. К 5 у нас будут гости. Я знаю, что ты горничная, а не официантка, но раз уж у тебя это хорошо получается, будешь сегодня обслуживать гостей. Я киваю. Хорошо, отвечаю спокойно, несмотря на то, что его пальцы до сих пор гладят щеку. Странно. На радостях, что жену сплавил. Я могу идти работать? Алекс равнодушно смотрит на меня и даже брезгливо убирает руку. Иди. Я не иду. Я в шоке бегу. Как только разворачиваюсь и сворачиваю за угол, скрываясь от его ледяного, но теплого взгляда. Странный он какой-то. И лучше держаться от него подальше.